Ну, а сегодня утром, когда вы их встретили, вы не заметили в их поведении ничего необычного? Из любви к точности, а может, чтобы замести следы, она пояснила. Они не были вместе. Вначале я встретила Ривьеру одного. Как я поняла, они разминулись и искали друг друга в разных кафе. Иными словами, вы увидели Ривьеру до того, как он встретился с Кампи. Да, совершенно верно. Я возвращалась, чтобы вернуть колокольчик, и мы прошли вместе почти до Балуна. Ну и что вам Ривьера по дороге говорил? Каким он вам показался? Она презрительно усмехнулась одними уголками рта и ответила пренебрежительно и равнодушно. Таким же, как всегда. Мы поговорили о разных пустяках, ведь у нас и знакомство-то было шапочное. После своего визита на Виа Бертоле Санта-Мария убедился, что Ривьера не был вхож в высший свет и даже на короткое время не стал предметом светского любопытства или забавы, как это могло случиться с ямайским танцовщиком, декоратором и даже мелким воришкой с окраины. Но именно поэтому Санта-Марии показалось странным, что Анна Карла отозвалась о Ривьере столь небрежно. Поспешность ответа как-то не вязалась с ее надменным тоном. Ну а что было потом? Ровным счетом ничего. Ривьера отправился искать Массимо в маленьком кафе. Когда же вы их увидели снова? Я встретила Массимо в кафе на площади и сказала ему, что его ищет Ривьера, уточнила Анна Карла. Немного погодя, Массимо вернулся в кафе уже вместе с Ривьерой, потому что забыл плащ. Ну и затем? Затем мы все вместе вышли из кафе и стали наугад бродить по улицам. Массимо и Ривьера были настроены дружелюбно. Вы не почувствовали никакой напряженности между ними? Я ничего такого не заметила. К тому же, кроме нас троих, там были еще американка Федерико Симони. Да-да, знаю. Мы постараемся его разыскать, чтобы поговорить с ним. Но Федерико не было, когда произошло несчастье. Он ушел до этого. Однако и он, возможно, что-либо припомнит, заметил Санта-Мария. «Ведь вы же вспомнили про пестик отступки?» Анна Карла скорчила брезгливую гримасу, из чего Санта-Мария заключил, что из этого Федерико вряд ли удастся выудить что-нибудь путное. «За то время, что вы бродили по улицам, вам не довелось еще раз оказаться наедине с Ривьерой?» «Нет. Ривьеру я вообще больше не видела. В какой-то момент мы разбрелись... Кто куда? Знаете, как это бывает в Балуне? Вы с сеньором Кампи больше не встречались? Да, и с ним тоже. Если я вас правильно понял, он был вместе с Ривьерой, когда вы видели его в последний раз? Да. Куда они собирались идти? Стояли и смотрели на старые картины. Потом я ушла, а что было дальше, не знаю. Куда же вы пошли? Побродила по улочкам. Затем подогнала поближе машину, а примерно в час дня пошла на пьяцца Каталонго, где мы все договорились встретиться. Ну и что? Остальные уже были на месте? Нет. Я прождала их ровно до 8:08. Я это точно помню, потому что посмотрела на часы. Она снова слегка покраснела. С чего бы вдруг, подумал Санта-Мария, разве человек не может взглянуть на часы? Ну и когда же появились остальные? Да почти сразу. Что, все вместе? Нет. Первой пришла американка, затем Бонетто, а минутой позже подошел Массимо. А может быть, через несколько минут? Нет, ровно через минуту, ну, самое большее через две. С какой стороны появился Массимо? Анна Карла сосредоточенно наморщила лоб. Возможно, она обдумывает, как ответить, боясь, что ее показания могут быть опровергнуты американкой или Бонетто. Не помню. Я не обратила на это внимания. Со стороны склада? Право, не помню. Когда я его увидела, он уже подходил к нам. Каким он вам показался? Она снова сосредоточенно наморщила лоб, словно свидетель, пытающийся говорить только правду, или не солгать себе же во вред.